Короче, я вчера лежал, дремал одним глазом, слушаю, значит, Алексея Арестовича. И он, короче, такой говорит: если бы меня пригласили на парад 9 мая, я бы поехал бы. Но не чествовать российскую армию, а отдать дань, значит, павшим нашим предкам. То есть, если, говорит, меня позвали бы, если он был бы в статусе президента, его бы пригласили, как вот у нас, значит, Владимир Владимирович любит приглашать там лидеров разных стран, да, и вот если бы, говорит, меня пригласили, я бы поехал. Но я бы не стоял бы, не чествовал бы с открытым ртом бы русскую армию там, да, а вот я бы, ну вот, ну, значит, поскорбил бы о наших, значит, погибших там дедах, там вот Великую Отечественную войну. Ну, видишь, он оказался жертвой вот этой вот новой украинской пропаганды. Они же 9 мая перенесли, по-моему, на 8, и не День Победы, а день как раз-таки скорби. Они скорбят со всей Европой. И если он так сказал, то он тоже поддался этому влиянию и скорбит. Если мы в 9 мая радуемся Великой Победе, мы победители, мы этому радуемся, то они, как в их гимне, да, еще не умерла, но уже скоро. Вот, они скорбят. Поэтому, ну, Арестович, никто его никогда не пригласит на Красную площадь, поэтому пусть он свою губу засунет куда-нибудь в ширинку чью-нибудь. А почему ты так думаешь? Может, он будет президентом? Ну, я не думаю. Я не думаю. Но Слушай, вот. ну от клоуна же тоже никто не ожидал. Слушай, смотри, я не думаю, потому что я не думаю, что у Украины будет следующий президент. Вот я считаю, что Украина в полном составе войдет в состав России и будет какой-нибудь губернатор. Слушай, а там же сейчас вот американцы ведут переговоры с Порошенко и с Тимошенко, с Юлей, как ее там по батюшке, Юлия. по поводу выборов. Да. Слушай, ну то, что отправил Трамп туда 4 специалистов, потом поговорить, может быть, будет какое-то переходное звено временное, но в том понимании всеобъемлющем президента Украины больше не будет. Украина войдет в состав России полностью, я в этом уверен. То есть это произойдет в этом году, или это произойдет, или в этом году в состав России войдут только, к примеру, там Одесса, Николаев, Харьков дополнительно к нашим территориям, да? Но война эта закончится, когда вся территория Украины войдет в состав России. Ну, пусть там, допустим, Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская и Ровенская область, ну, к примеру, уйдут в Польшу, пускай. Главное, чтобы украинского государства не было. Потому что украинское государство – это как раз-таки тот механизм, который создан против нас. Вот и все. Причем он создан был очень много лет назад, как такая закладка. 100 лет назад был создан. Ну, тогда понятно, по объективным причинам. Вот. Но сейчас это, ну, то точно антироссия, и пока это будет существовать, война не закончится. Она может только получить отсрочку. Ну, а смотри, сейчас американцы хотят заключить договор, да, вот этот по поводу ну, добычи ископаемых там на 500 миллиардов. Мы начали ЦИПСу. Друзья, всем привет. Да, привет, друзья. Вот, и не друзья тоже. Вот, и это не будет, значит, так не произойдет случайно, что американцы будут защищать потом свои интересы. Смотри, вот моя глубокая убежденность. Природные ископаемые, ну вот там редкоземельные металлы, там еще что-то и так далее. То есть рентабельности в украинских ископаемых нет. Все это галимый популизм. Трамп хочет красиво выйти с Украины, хочет показать своим избирателям, что он вернул деньги, которые профукали его предшественники-демократы, и даже с прибылью. Он будет называть цифры, он раздаст еще раз каждому американскому налогоплательщику по 5000 баксов, потому что на Украине заработали, типа, и так далее. Это все пиар. Там все, что было рентабельно на Украине, все уже давно как бы освоили и украинские олигархи, и британские фирмы. Вот. Поэтому это все просто демагогия. Поэтому я в это, ну, как бы... И когда там пустышка, реальная пустышка, то защищать эту пустышку можно только в качестве показухи. Что вот, смотрите, морские котики высадились там где-то на Закарпатье, там, где добывают газ. И вот сейчас там вот они вот стоят, посмотрите, какие они красивые, вот американский флаг возле там газодобывающей вышки. Ну, все, вот чисто видосик сняли, и потом эти морские котики обратно уехали через неделю. Вот так вот разве что. Никто ничего защищать не будет, все это херня полная. А, ладно, о чем будем разговаривать? Слушай, ну, давай по боевой обстановке. У нас ночью был серьезный ракетный удар как по военным объектам, так и по объектам энергетической инфраструктуры, в основном газовой инфраструктуры. Прилетели калибры, и не только, я так понимаю, калибры, еще иксы прилетели, точнее хашки, да, ракеты. Может быть и кинжал, просто пока информации нет об этом достоверной. Ну и серьезные были попадания, то есть видно, что у Украины с ПВО есть некоторые проблемы. Сейчас самый главный инсайдерский ресурс Warvape уже 9 дней отмечает налеты, значит, наших БПЛА и ракет по Украине. То есть это не один день был, это уже длится на протяжении недели, получается. Ну, у нас, получается, каждый день у нас были герани в больших количествах, там иногда до сотен доходило. Но герани уже неинтересно. Ну, как сказать, братан, мне вчера с Одессы ребята написали, сказали, что военную часть, там 10 прилетов герани было. Не-не-не, подожди. Так что это там достаточно интересно. Каждая герань несет 50 килограмм взрывчатого вещества, взрывчатки, да? Понятно, это интересно. Но как инфоповод, поскольку это каждый день происходит, понимаешь, мы же не будем каждый день считать, так, сегодня мы по противнику применили 2000 снарядов калибра 152 миллиметра, 7000 снарядов калибра 122 миллиметра и 1 082 000 мин. Нет, мы же так не говорим, правильно. То есть герани каждый день, это уже в принципе неинтересно, уже все привыкли, да. А здесь был массированный ракетный налет, причем калибрами, там, с... которые с корабельных носителей, а также с хашки с авиацией. Вот. И я ночью не спал, я работал, печатал и следил за украинскими ресурсами. Слышно было даже в Москве, как прилетало. Я вот следил за информационными ресурсами противника, и там я просто не могу понять, они пишут четко, так, в Энгельсе взлетели там там 22, к примеру, да, вот, или там 95-ки, и начали, пустили ракеты. Если это не пустышки, значит, они сейчас долетят. То есть они четко понимают, что у нас происходит на территории. Меня вот это напрягает. Это как бы мало кто обращает внимание, но я бы на это очень сильно обратил внимание, что мы уже четвертый год воюем, а противник знает, что у нас в глубоком тылу происходит в режиме онлайн. Ну, это ж спутниковая разведка, поэтому они, помимо того, что знают, что взлетело, с какого аэродрома, и они могут ввести направление, все как бы, поэтому, ну... В данном случае, я думаю, что... Это, братан, вот тот спутник, на который они собрали 600 миллионов. Через Притулу. Спутник Притулы висит над Энгельсом. Да. Вот, поэтому это интересно. Плюс на фронте сейчас у нас успехи на Курском направлении. То есть там противник, вот сегодня все украинские ресурсы практически отмечают, что там ситуация такая, что может быть котел самый крупный в истории ВСУ, начиная с 2014 года, да, вот, поэтому там как бы нормально, плюс сейчас погода там распутится, у них основные дороги обрезаны нашими FPV-дронами артиллерии, идти полями пешком тоже опасно, а на транспорте сейчас полями ты не проедешь. Вот. Поэтому там у них проблемы. Но они идут на двух направлениях, уже несколько дней втихаря, без каких-то, как раньше у них это было, анонсов, совершают контрнаступательные действия. Это на Покровском направлении, при этом им удалось там некоторые наши позиции отбить. Плюс на Торецком, он же Дзержинск, направлении. Поэтому это я к чему? К тому, что противник силен. У противника еще есть силы, есть наступательный потенциал, и они сейчас пытаются его реализовать. Вот. Конечно, это им не поможет, но тем не менее. Не нужно расслабляться. И, потому что я смотрю, сейчас все информационное поле такое уже, как бы, там все решено, все там, хохлы проиграли и так далее. Да, они, скорее всего, проиграют, мы победим. Но не так все просто. Если мы будем поддаваться браваде, то будет плохо. То же самое, вот я, например, стараюсь не публиковать населенные пункты, в которые мы заходим. Вот, хотя есть информация, и не озвучивать это. Хотя я общаюсь, как бы у меня на каждом направлении есть друзья. Вот, но почему я стараюсь это не публиковать? Я ранее это говорил. Когда ты публично заявляешь о том, что вот сейчас мы продвинулись на этом участке, там у них, мы же одинаковые, у них в докладах там тоже ложь. Они не всегда докладывают в Киев, что они там что-то потеряли. И пытаются это своими силами решить. А когда мы сами пишем, что они что-то потеряли, и Киев читает, такой там справка приходит, так, вон, смотрите, там эти орки заявляют, что они там продвинулись, так, вот, и есть, блин, кадры объективного контроля, блин, они там все, что за фигня, и Киев начинает подключаться, и уже подключаются средства посерьезнее, там, и артиллерия, и авиация, и нашим бойцам от этого сложно. То же самое произошло на Сумском направлении, то есть наши бойцы зашли в Сумскую область, наши бойцы там в определенных населенных пунктах их заняли. Вот. И когда начали массово об этом писать все, то Киев подтянул туда резервы. И ну, наши бойцы и командование попросили не делать. То есть максимально как бы... Вот и мне писали, кстати, тоже. Просто можно выкладывать сиськи, как я. И, в принципе, ну, ты не будешь мешать ведению боевых действий. Не будешь путать карты нам. Сиськи пока еще не запрещены, не запрещены, братишка. РНК еще не добрался до сисек пока. РНК не штрафует за сиськи. Сисек, да, РНК не добрался. Слушай, что я хотел спросить. Смотри, вот ты говоришь, что противник силен. Мы с тобой уже неоднократно это говорили, что на Покровское направление, где воюет наш лучший генерал, да? Ну, судя по карте. Да, мы оцениваем, мы не находимся в штабе, мы не знаем лично Мордвичева. Мы смотрим просто на карту, и мы видим, где успех. И поэтому у нас с Даниилом такой есть свой топ. Мы вот где прорыв, значит, там есть успех. Значит, там люди справляются. Да? Вот. И противник туда перебросил, соответственно, своего лучшего генерала. Да? И он начал контратаковать. Да, генерал Дропатый, фамилия. Да, генерал Дропатый. Ну, судя по всему, что так как мы там замедлились немного, да, вот, значит, нашла коса на камень, и вот там, значит, два лучших генерала выясняют отношения сейчас. Вот, но я что хотел сказать. Может, поэтому, собственно говоря, и идут разговоры о какой-то заморозке, о перемирии, что не все идет гладко, темпы невысокие. Что вот на фронте, получается, есть еще у противника силы, и, значит, мы из-за этого замедляемся. Может, и поэтому, собственно говоря, тоже пошли разговоры о каких-то заморозках. Ты имеешь в виду на высшем политическом уровне? Ну, конечно, да. Я думаю, что нет. Я думаю, что разговоры о перемирии и заморозках на высшем политическом уровне идут для того, чтобы мы выглядели стороной, которая, ну, как миротворцы, хотим мира там, и тому подобное. Вот на самом деле поведение Зеленского нам на руку. Нам, понимаешь, противник отступает, да, он силен, но он все равно отступает на больших территориях. И мы не обеспечиваем безопасность России. Понимаешь, вот этой линии соприкосновения, ну, с линией границы, которая может вот по линию фронта стать, мы не обеспечиваем безопасность России. А вот для того, чтобы мы обеспечили безопасность, к примеру, Москвы, друзья, нам нужно брать Сумскую, Черниговскую область. Вот. Чем больше, тем лучше, это понятно, да. Не-не-не, здесь дело не в этом. Дело в том, что ракеты средней дальности, казалось бы, даже те же Атакмсы, они долетят до Москвы с Черниговской области. Слушай, ну у противника очень хорошие БПЛА, которые летят на 1000 с хвостом. Тогда нам надо двигать вообще еще дальше. Скажем так, БПЛА для нашего ПВО легче, чем баллистические ракеты. Вот и все. А баллистические ракеты, ну, как бы, тем более средней дальности, они более массовые. Ну, опять же, это, ну, как я это понимаю. Да? Это ну, не... Смотри, тут же какой момент? Тут, как я понимаю, да? Ракета, она более технологичная, да, более там дорогая и все. Дырчик этот, он дешевый, да? Да. Если, допустим, противник сделает грязную бомбу, он, в принципе, может ядерный заряд на дырчике также отправить спокойно на любое расстояние. Братишка, грязная бомба – это полная хуйня. То есть грязная бомба – это голимый миф, это голимое ИПСО. Понимаешь? Ну вот, допустим, хорошо, берем мы какой-то дырчик, вешаем на него 4 бочки с какой-то херней радиоактивной. И вот он куда-то прилетает, попадает куда-то там, я не знаю, в дом или там ну, в какую-то там в дерево. На Красную площадь, братан. Ну, не долетит. Давай уже исходить из фильмов, вот, типа, он... миссия невыполнима, чтобы уже если какой-то злодей что-то задумывает, что это грандиозное какое-то преступление должно быть. Нет, это, ну, грязная бомба, она может заразить. Я вот буквально, когда вот первый раз об этом заговорили, да-да-да, сифилисом, она может, только если с ней вступить в половую связь. Грязная секс-бомба она называется. Да-да, грязная секс-бомба. А чтобы наши бойцы приняли ее за свою и не реагировали, да, наши ПВОшники, ее облепят вот этими резиновыми сиськами твоими. И пацаны такие, это нормально, это наши сиськи. Или ее в хохламу разрисуют, и все думать будут, что это наша грязная бомба, летит секс-бомба. Вот, то есть там понятно, что это неприятная херня, как бы, но там очень ограничено, это не ядерная бомба, это очень ограниченная, как бы, потому что многие путают, как бы, грязная, ядерная, там не тот эффект, там не будет. Не, ну вот смотри, ну мы предположим, смотри как, да, мы сейчас говорим, мы готовы к переговорам, да, то мы с тобой рассматривали, что нам сейчас, нашему МИДу, нашим, значит, дипломатам приходится выдумывать, допустим, истории, затягивать переговоры, чтобы наши войска добились определенных целей. Ну, давай вот просто, допустим, ну, вот вышли к Славянску, предположим, да. Зеленский нам помогает. Он говорит, ребята, не надо вам ничего придумывать, не надо вам не придумывать какие-то сторисы, да, где, значит, вы будете тянуть резину, и за вас буду тянуть ее я. Я, короче, против мирника. Мы будем воевать, да? Американцы говорят, не-не, подождите, ребят, но так как мы уже заявили, что будет перемирие, и Дональд Трамп тут поставил, скажем так, авторитет свой на эту карту, да, вот, и, значит, мы тогда меняем Зеленского. У наших спрашивают, наши говорят, так мы готовы, вот Зеленский не дает. Они говорят, ну хорошо, мы меняем Зеленского, ставим человека, который лоялен, который готов садиться с вами за стол переговоров, готов договариваться. То есть мы тогда, получается, ну, идем в разрез всех вот этих мирных вот этих встреч, переговоров и так далее, правильно? Да, мы не идем в разрез, мы вроде бы как подыгрываем, но у нас условие какое было? Зеленский нелегитимный, с кем подписывать договор? Трамп такой говорит, ладно, подождите. Давайте договор подпишем тогда с легитимным президентом. Значит, сейчас договоримся о прекращении огня в середине фронта. И потом уже проведем на Украине выборы. И когда будет легитимный президент, вы с ней подпишете перемирие. Мы такие, вообще не вопрос. Особенно с опытом Минских соглашений, о том, как перемирие соблюдаются, как там выборы на Украине пройдут. Мы такие, да, вообще не вопрос. Конечно, мы же за. Понимаешь? Понимая, что противник, ну, не способен это все выполнить. То же самое и Минские соглашения, когда их Путин создавал, он прекрасно понимал, что противник не будет их выполнять. Когда мы говорили, вот там Путин слил, там все дела, он понимал, что не будет выполнять их противник. Вот и все. Вот. Поэтому это все затянулось. И с тех пор он просто готовил Россию. Путин сейчас сидит такой, ой, блин, что они говорят вообще? Да что себе позволяет этот ниггер? Да, как что значит не будет выполнять? Господи, ой, блин. Так, что получилось, как он и... Друзья, это же мои мысли, это не Путин мне позвонил и это сказал. Все же понимают, что это мое мнение, я имею право его выражать. Вот я высказываю свое мнение, что Минские тогда были заранее для Путина понятно, что противник не будет выполнять, и тем временем он готовился. Да, а что такое Минский? Сейчас, может, кто-то не знает, что ты там на Путина наговариваешь. Минский — это значит Донбасс в составе Украины. Все. Там... Ну, автономия. Да, ну там отдельные территории Донецкой и Луганской области. Ну, там Артло, короче, как-то там аббревиатура такая. И что, типа, они будут иметь какую-то некую свою автономию, иметь возможность представлять в Верховном Совете там представители от этих территорий могут быть и так далее. Но в составе Украины. То есть это полная херня. Это для нас полная херня. Вот Минск, если противник выполнил, это было бы очень херово. Но наш президент знал, что противник на это не пойдет. Слушай, ну для нас же все равно более важная была приоритетная цель – это Крым, а ДНР и ЛНР – это пранк, который вышел Это из-под все контроля. понятно. Это не пранк, я когда-то объяснял. Это просто люди, которые там собрались с оружием в руках, они приняли решение топить до талого. И Ну России больше... да, посмотрели на Крым, значит, у Крыма получилось, значит, получится и у нас. И нам пришлось просто потом с ними взаимодействовать. Так-то, Да, в просто уже... принципе, я думаю, что… Ну, дальше Крыма никто и не собирался ничего Да, я в суетиться этом особо. уверен. И нет, ну, как бы я это знаю, потому что люди, которые в теме, они подтверждают мои догадки. Вот, поэтому в данном случае, я думаю, то же самое идет. Да, мы согласны, конечно, конечно. Мы согласны, да. При этом мы понимаем, что война не закончится, если вот... И Путин понимает, что Зеленский, он дебил, как бы. Зеленский дебил, европейцы дебилы, бриты дебилы, как бы, да. То есть, ну, они как? Они не то чтобы дебилы, они будут дальше гнать Украину на войну. Мне Все. кажется, нам надо с тобой все-таки научиться как-то вот изворачиваться, понимаешь, как типа как Песков, чтобы не было ничего понятно. А мы сразу говорим, Хорошо. Путин сделал так, что не собирался это выполнять. А Хорошо, Песков бы договорились. сказал, ну это сложный вопрос, Вот мы сейчас... рассматриваем, но недорассмотрели. Задай мне какой-то любой конкретный вопрос. Сейчас в стиле Пескова. Так. Любой конкретный вопрос задай. Когда вы выведете войска? Какие войска? Я не понимаю ваш вопрос. Конкретней. Что вы имеете в виду? Ну, Что мне задавать наводящего? Конкретней. российские войска выводите с территории Украины. Где они? Где конкретно? Российские войска, вы заявляете, что российские войска на территории Украины. Где конкретно, я спрашиваю? Где доказательства? У вас есть информация о том, что там есть наши войска? Слушай, это неплохо, кстати. Я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть. Нет, я просто не знаю, есть ли там наши войска или нет. Понимаете? Слушай, да, поэтому в данном случае я думаю то же самое. Потому что, ну, понятно, сейчас снова начнут писать дебилы. Вот вы там. Братан, ну люди всегда пишут Вы за комментарии. войну. Если ты хочешь, мы можем их отключить, они не будут нас беспокоить. Идите воюйте там и так далее. Здесь дело не в том, что мы за войну. Мы просто пытаемся сказать свое мнение, дать свою оценку происходящему. Нашу личную. От нас ни хрена не зависит. Я за то, чтобы война закончилась прямо сейчас. Вот просто прямо сейчас война закончилась, и ВСУшники развернули свои стволы и пошли на Киев. И потом сказали: ребят, мы тут все зачистили, давайте, Россия, мы хотим с вами объединиться. Все. Чтобы через 10 лет нас снова не поссорили, не было этой войны, давайте снова станем одной страной. Вот я за это. Но это нереально, к сожалению, и от нас это не зависит. Поэтому и война закончится это, когда территория будет под нашим контролем. Многие пишут, блогеры наши, причем даже уважающие военкоры, что эта война не за территории, территория не имеет значения. Территория имеет охуенное значение. Главное значение имеет территория. Если территория, с которой летят ракеты и беспилотники, и где планируются теракты на нашей территории, то та территория имеет офигенное значение. Ее нужно брать под контроль. Нет, вот, но и... тут даже дело не в ракетах. Мне вот понравилось, как ты сказал, и я теперь это использую во всех, скажем так, дискуссиях со своими друзьями-маргиналами. Вот, я, ну, вот, уже с маргиналами. Не, ну, что финал войны, победу, да, будут судить по занятым территориям. Конечно. То есть, если, допустим, Одесса, предположим, Харьков там, или, ну, или Славянск просто, да, даже просто вот берем Славянск, да, допустим, не будет у нас под контролем, да, это мы не сможем считать победой, потому что эти значит, ну, города, которые такие символичные для нас, там, вот, предположим так, да, возможно, не только для нас, возможно, даже для президента, я не знаю, и, конечно же, ну, вот, та территория, которая переходит, значит, к нам под контроль, это как такой вот суперприз в этом, в этих всех событиях, да, когда мы говорим, мы выполнили свои политические, значит, цели, но вот не достигли никаких территориальных успехов, да, это, понятное дело, такой вопрос. Это будет, знаешь как, всегда будет спорным вопросом, когда люди будут касаться непосредственно вот этого конфликта. А какие были цели? А почему так мало территории забрали там или еще что? Смотри, момент какой. Вот ты вот сказал насчет Одессы. Вообще Черноморское побережье Украины – это всегда опасность и риск для Крыма и Черноморского флота. Всегда. Ну вот сейчас перемирие, к примеру, проходит 2 года. За 2 года они там нарастили безэкипажный флот, там, ну, к примеру, 10 тысяч безэкипажных катеров. Происходит казус были, они все эти катера в нужный момент, когда у нас там флот снова начал базироваться черноморский, может какие-то еще сухогрузы пришли, а еще курортный сезон. И они всю эту хрень, причем с оборудованными ПЗРК, на некоторых из них, допустим, на каждой 20-й ПЗРК, на каждом 20-м безэкипажном катере, да, уже были факты, когда они безэкипажный катер из установленного на нем переносной зенитно-ракетный комплекс уничтожали вертолет. Вот. То есть то же самое отправят. Как мы их перехватим? Да никак. И будет что? Они уничтожат нам флот, уничтожат нам кучу гражданской инфраструктуры, которая прибрежная, уничтожат нам гражданские суда. Вот. И плюс это будет большой теракт по отношению к отдыхающим. Как бы. Все, пожалуйста. То есть нам нужно брать полностью Черноморское побережье, чтобы обезопасить Крым. Нам нужно брать приграничные территории, в зависимости по глубине... Не только Крым, братан, еще и Приднестровье тоже важный момент. Приднестровье, да, да, кстати, да, Приднестровье, вот, пожалуйста, тоже момент, как бы. Плюс остальные территории северные, как бы, да, и центральные, чтобы их ракеты не могли долетать до Москвы. Потому что, когда беспилотник летит на высоте, как бы, по одной траектории, пусть он даже там виляет, но он для ПВО понятен, как бы. А когда баллистическая ракета летит, еще когда она может вилять жопой, как бы, да, вот по баллистической траектории, ее перехватить сложнее для ПВО. Вот, поэтому в данном случае мы можем сейчас замириться, а через 2-3 года новый Борис Джонсон скажет: братья украинцы, вы казаки, надо отбивать все, и Кубань ваша, как они там некоторые заявляют, и все ваше, и вообще на красном... Да нет, все ваше, только вступайте в Россию, тут очень просто, здесь очень большие перспективы. Да, нет, это да, это как бы наше предложение, наш вариант, как бы, да, вот, поэтому это будет просто отложенная война. У нас, кстати, даже иностранцам квартиры дают без проблем, так что у вас есть шанс приехать, да, и получить и квартиру. Насчет тех, кто недооценивает Европу. Сейчас Европа не способна с нами воевать. Как бы. Понятно. И европейцы сами, та же Урсула фон дер Ляйен, да, это руководитель европейской этой комиссии гейской. Блин. Вот. Она сама это так не прямо, но аккуратно сказала, что нам нужно выиграть время, чтобы восстановить европейский военно-промышленный комплекс. Несмотря на то, что там дебилы, но там очень много стран. Плюс западный мир, это не только Европа. Это еще Австралия, к примеру. Это еще Япония. Хотя это восточный мир, но Япония это как бы западный мир, да? Вот. И их возможности в плане науки и техники, та же Канада, к примеру, да? Он, ну, нам с ними не тягаться. Поэтому пока что, сейчас, пока они немного проспали вспышку, у нас варианты есть. а через 2-3 года, даже через 5 лет, эта война может разгореться, но уже... Потому что, блин, я, к сожалению, я уверен, что заморозка, если она будет, это закончится тем, что все у нас друг друга будут награждать, как бы поздравлять, бухать, все. Ты все. Хочешь сказать, что нельзя там никого награждать? Ты что? Нет, я хочу сказать, что у нас снова кто-то просто расслабит булки, как это было. Блять, ну вот 14-й год показал, ну 14-й, 22-й. Все, в 14-м году стало понятно, война неизбежна. И как мы готовились? Ни беспилотников, ни хуяшечки. Ну, то есть, 22-й год, добрый вечер. Понимаешь? А они... Как наш сегодня один этот подписчик написал, когда я выставил видео с Владленом, он говорит, вот, типа, какие-то микро-БПЛА там, да, использовали там и так далее. Ну, мол, смешно это все выглядело, что использовали какие-то маленькие микродроны, и это было уже чуть ли не ударное подразделение. И я ему написал, что даже с этими смешными маленькими дронами это уже было хорошее подспорье, потому что да. У остальных не было вообще ни хрена, как бы, и радовались тому, что есть. Вот. Это говорит не о том, что мы как-то подошли к вопросу плохо или еще что-то, это говорит о системной проблеме на тот момент. Ну вот я просто переживаю о том, что противник будет готовиться и свои ошибки исправлять, а мы просто будем радоваться. Понимаешь? Поэтому, ну, я уверен, что, конечно, выводы сделаны, тем более у нас, я доверяю нашему президенту, и слава богу, у нас крутой министр обороны. Вот, понятно, что... Кстати, да, мы давно его не вспоминали. Да, поэтому понятно, что они не будут как бы сидеть, но опять же, вот у нас крутой Минобороны, да, а ошибки, проблемы армии, да, что-то исправляется. Но кадровые ошибки, ну, блядь, кадровые ошибки, конечно, не исправишь, блин, где их взять, эти кадры. Но все равно до сих пор много, большинство проблем осталось. По понятным, он не в состоянии просто, понятно, свои мозги вставить всем своим подчиненным. Но это просто к тому, что даже с крутейшим министром обороны у нас из-за того, что система много лет, не знаю, наверное, какой-то отрицательный отбор был. Вот, друзья, мое субъективное мнение, вот мое оценочное суждение, я много лет как бы в этой теме и подчинялся людям, служил с людьми, все эти моменты, как бы, да, и, ну, реально, ну, беда, как бы, с кадрами, ну, вот, офицерскими. Ну, давай, скажем, не прям беда, но 50 на 50, где-то есть очень талантливые, прямо талантливые офицеры, вот которые... Очень быстро растут, да, вот у меня даже есть друзья, которые были до войны, там, воевали в ЧВК «Вагнер», были прапорщиками, и сейчас их уже, значит, представляют на майорские должности и так далее, то есть вот за эти 3 года очень быстро развиваются карьеры у многих людей, которые хотят быть связаны непосредственно с воинской профессией, да, а есть, конечно же, вот люди, которые... Когда было мирное время, было все хорошо, как только они стали командовать, стало понятно, что это, ну, люди, которые, ну, просто не должны были служить, да, но так как ты говоришь, что людей, ну, столько мы не наберем нигде, то понятное дело, что где-то кто-то сталкивается на каких-то направлениях с не очень качественным командованием. На который никто не обращает внимания. Почему нельзя единомоментно сразу всех заменить? Вот просто сразу вот убрать, как бы, да, вот, потому что даже такой момент, как то, что вся система, все, кто надо, друг с другом знаком, есть телефоны друг друга, и как минимум твоя команда с самого верха до земли дойдет по понятной иерархии, это уже многое значит для системы. А если всех заменить, как бы, вот во время этих событий, то будет сбоить вот именно коммуникация между кадрами. Вот. Это, ну, это очень важно. Так они сейчас не могут договориться. Соседние подразделения с друг другом не общаются. Представь, если вот, ну, вот просто тупо у них даже, ну, они даже друг друга знать не будут, понимаешь? Да, сейчас не могут, тоже много нюансов есть. Много нюансов, много вопросов к разным, как бы, есть. Много проблем и с докладами снова проблемы, как бы, да. Ну, их уже меньше, конечно, значительно. Вот, много-много есть нюансов, но тем не менее, я вот уверен, что Белоусов – это, наверное, самый лучший вариант в нашей стране вот, во время войны быть вот, как министр обороны. Да? Вот реально очень крутой человек. Очень крутой. Это не потому, что я там на какие-то прихожу встречи как бы, с ним. Это мое субъективное. Ну, я глубоко убежден в этих словах. Вот, можете верить, можете нет. Вот. И как бы он много начал менять. Но опять же, ну прикинь, махина там больше 2 миллионов людей работает в этом ведомстве. Да? Еще ж берем там разные научно-исследовательские институты. Вот это все, короче, блин. Это, ну, ну вот. Поэтому как-то так. Посмотрим, посмотрим. Поэтому насчет заморозки и перемирия я как-то скептически к этому настроен. И наше командование, я уверен, мы не против, мы за мир. Мы, да, мы не против. Вот мы в любой момент согласны. Ну вы же видите, они же дебилы, они же неуправляемые, конченые, хотят воевать. Мы даже прекращаем ракетные удары. Вот, у нас долгое время какой-то период был, только начал Трамп говорить о перемирии, у нас там долгий период был, мы не гасили там ракетами их инфраструктуру, как бы, да. А они, посмотрите, что они нам НПЗ выносят, конченые, как бы. Ну окей, мы сейчас начнем, возобновим. Вот, пожалуйста, ночью там нормально так отработали. Поэтому... Ну, они же, видишь, как говорят, они же говорят, что с Путиным невозможно договариваться, потому что он не сдержит свое слово. Да, то, что Зеленский говорит, это полная херня. Путин всегда держал свои слова. Всегда. И иногда даже нам это не нравилось, да, что Путину приходится отвечать за слова. И я уверен, что ему многое не нравится, но, по крайней мере, его позиция отвечать за слова по итогу сейчас дает свои плоды. Когда все знают, если Путин сказал, так и будет. Все, весь мир. А что сказал Зеленский? Да хер его знает. Или кто-то, Макрон там. Блядь. Макрон вообще там он постоянно разные вещи говорит. Как бы, да. Другие там лидеры европейские тоже. Но они же как, ну, просто пустозвоны. Блядь. Все, и получается так, что все лидеры, к примеру, такие как там Трамп, да, Си Цзиньпинь, там Эрдоган, Ким Чен Ын, они знают, что если Путин сказал, значит так будет. Поэтому с ним легко и с ним хочется договариваться. А с этими шакалами, как бы, и шавками, ну, не очень. Потому что они за базар не отвечают. Поэтому как-то вот так вот. Поэтому все это будет продолжаться еще, друзья. Вот. И вот эти попытки противника контратаковать, они закончатся по итогу для них, я думаю, хреново. Вот, потому что, на мой взгляд, у них есть наступательный потенциал, но все равно при вот этих раскладах, тем более, я бы на их месте просто постарался выиграть время на месте украинского командования. То есть пока там Зеленский нюхает кокс и страдает херней, как бы, да, украинские генералы могли бы просто втихаря сказать, так, уходим в глухую оборону, распределяем равномерно по всему фронту личный состав, где нужно, выравниваем линию фронта за счет там где-то отступим и так далее, что нас все равно как бы убьют, да, и уходим в глухую оборону, чтобы максимально сдержать натиск противника до момента, когда американцы снова там все нам будут поставлять, европейцы раскочегарят свое ВПК и тому подобное. Вот. Плюс одновременно с этим сейчас идет мобилизация 18-летних. И уже сегодня первые ролики в украинском сегменте появились, как они радуются деньгам. Вот. И выиграв время, они сразу выигрывают время по поводу обеспечения, вот, по поводу личного состава и по поводу политической ситуации в целом. Они так, кстати, они так и говорят. Они говорят, что дефицит в боеприпасах и вооружении мы будем восполнять личным составом. Да, по-другому никак. По-другому никак. То есть вполне себе, там, я думаю, какой-то эквивалент солдата и снарядов, он по-любому есть. Вот в этих инструкциях там разных. Вот. И вместо этого они пытаются контратаковать. Курская операция... Да, в принципе, это... Бахмут это показал. Там же, ну, вот мои друзья об этом говорили, что только, говорит, окоп раздолбем там весь, вот, проходит несколько часов, мотолыга, там шмотолыга прилетела, там опять люди сидят. Только, говорит, нахерачим, опять люди сидят. Только нахерачим, так люди сидят. Так вот постоянно волнами. Поэтому, ну, в Бахмуте уже эта схема отработана была. Да, поэтому в данном случае противник, да, есть, он силен, он контратакует, где-то даже успешно, но это зря они делают. Вот лучше бы было, вот я говорю, на месте их командования я бы просто оттянулся с невыгодных позиций, занял бы высоты, пусть бы там где-то вышел откуда-то, занял бы высоты, выровнял бы максимально линию фронта, чтобы не надо было личный состав вот в этих вот, блин, каких-то завихрениях как бы накапливать там и так далее, да, вот и тратить. И ушел бы в глухую оборону, вот. Но они по-другому. Ну, они, видишь, они держатся за каждый куст и с надеждой, что в России закончатся люди раньше, чем у них просто. Да нет, так дело в том, что держаться за каждый куст – это хорошо. Я к тому, что они сейчас совершают контратаки на Дзержинском и на Покровском направлении. Вот я о чем. Ну, Дзержинском... Они замедляют наше наступление просто. Что делают? Замедляют наше наступление. Так бы мы уже, может быть, вокруг Покровского крутились, а так мы вынуждены... Они тратят личный состав и боеприпасы, которых, которые в дефиците. Понимаешь, у них в обороне они бы теряли... Ну, ты сам понимаешь, в обороне намного выгоднее и легче в плане потерь. Чем... Оборона для них не выход, потому что они не подготовили позиции. Они же говорят, что у них на многих направлениях просто тупо поля и все, нет позиций никаких. Если бы они готовили позиции и на них отходили бы, тогда бы логично да. А так как они, допустим, с Покровска выйдут, а в Днепропетровске нет позиций, как бы, ну, а тогда им придется за Днепр откатываться, понимаешь, что это какая ситуация? Слушай, да, на уровне генералов ВСУ решить проблемы с позициями и подготовкой позиций. Ты сам прекрасно понимаешь, что позиции готовятся, ну, недолго при желании. Вот. Поэтому все бы это сделать. Тем более у них с 15-го или 16-го, по-моему, с 15-го года у них есть практика бронированные блиндажи. То есть они капсулы как бы изготавливают, и по всему фронту они вот капсулы просто выставляли мгновенно, вот в яму просто пум-пум-пум-пум, вот у них уже железобетон, ну, бронированная капсула, стальная, чисто. Не везде, но тем не менее. То есть у них есть эти давно отработанные механизмы. Они все это могут сделать. Но просто задачи такой нет. Задачи в глухую оборону уйти нет. Если бы она была, то, конечно, подготовили бы. Вот. Даже при условии того, что там все все украли, все все разворовали и тому подобное. Ну, посмотрим, посмотрим. Понятно? Я думаю просто, что спутник улетел, этот притул, и за собой забрал позиции. Да. Вот, понятно, что нам тяжелее, когда противник накапливает силы и совершает контрнаступательные действия. Конечно, да. Но у нас полное преимущество в авиации, артиллерии, боеприпасах и личном составе. А, кстати, что-то про КАБы давно не слышно ничего. Раньше было столько видео, каждый день выкладывали. Сейчас что-то... Уже все устали, видимо. Их очень много. Они также летают, также там бомбят, как бы, и все четко. Вот. И причем информация, как бы... Ну, как бы я знаю некоторые моменты вот в плане разведданных, как они поступают, то, что отрабатывает ВКС, очень активно работает. И мне постоянно присылают подтверждения, как отработали по информации, которую я имел честь, участвовал как бы, в этой в передаче данных и тому подобное. Поэтому работают. Просто сейчас это уже, ну... Все, ну, не считается какой-то хайповой темой, как раньше, там, а, у меня эксклюзивный видосик, кстати, красиво бомба. Да сейчас вообще особо удивить тяжело чем-то, если у тебя нет сейчас... ну, какое-то видео типа поножовщина или да. Там, отбивание головой дрона, или если ты едешь впереди БМП на велосипеде или на самокате, если видео не такого плана, то уже особо там... А когда залетает какой-то дрон в блиндаж, уже как бы воспринимается так, как... Ну, залетел и залетел. Да, сейчас, видишь, Трамп все информационное поле на себя вытянул. Сейчас все обсуждают, знаешь, темы смешные, как Зеленский себя вел, как Вэн с ним ругался. Да. Ну, такое. Что там Илон Маск написал? Сейчас вот больше вот Трамп, короче, просто заполнил все информационное пространство собой. Вот представь, да, как советская школа мысли какая была, все-таки сделала какой запас нам, значит, вперед, что наши ракеты летают уже сколько, без сбоев, да, и вот у Илона Маска, он безусловно гений, да, что он на частные деньги хочет запускать свои ракеты, они куда-то там летают, но вот у него уже второй раз сбой с ракетой, да, происходит, то есть, казалось бы, несмотря на то, что огромные финансы, возможности, там полностью развязаны руки, но тем не менее вот какого-то такого успеха добиться не может. Да, вот советская школа мысли, да, сделала тогда вот этот легендарный Буран, который потом все-таки похерили, да, и когда он взлетал, летал, как самолетик, да, потом прилетал обратно, то есть у нас же были эти наработки все, поэтому вот, да, кстати... Получается, если не ошибаюсь, в 88-м году он же с орбиты приземлился на аэродром автопилотом, то есть автопилот его посадил. Электроника, техника. То есть, ну, это блядь, нереально было. Вот. А это, ну, наши это сделали. А сейчас автопилоты у нас только когда зарплату получают, потом идут на автопилоте. Вот у нас биороботы на автопилот. Да, автопилоты у нас сейчас только одни. Ну что, я думаю, сегодня уже, наверное, будем заканчивать. Да, да, друзья, встретимся. Да. Мы должны с тобой обязательно что сказать? Завтра день международный, женский. Вот. У нас много очень подписчиц. Вот. Мы вас всех поздравляем. Вот. Вы поддерживаете. Записываться, поздравлять. Ну, а если вдруг не будем? Ну, мало ли. Все, давай, да, друзья. А так вот сегодня посмотрят или завтра с утра, и уже, оп, поздравления. А так вот мы вечером будем, и все уже наклюканные будут там, что они там моросят там, ну. Поэтому мы всех подписчиц наших поздравляем. Вот, спасибо, что вы ставите нам сердечки, потому что мужское население, они наставят нам клоунов, говно, носорогов, палец вниз, а вот сердечки именно ставят нам девушки, поэтому спасибо вам большое. Вот, оставайтесь самыми прекрасными, вот, самыми лучшими, вот, на белом свете. Даня что-нибудь скажет сейчас, наверное. Да, уважаемые наши девушки, женщины, огромное вам спасибо, что вы, ну, у нас подписчицы, как правило, в любом случае связаны каким-то образом с военной тематикой, да, или с волонтерской деятельностью, или как-то с военной, или просто интересуются и искренне переживают за наших парней. В первую очередь спасибо за вашу верность, за тепло, душевное тепло женское, которое так важно для нас, и спасибо, что вы разделяете с нами все тяготы и лишения, связанные и с воинской службой, и с военным временем, с боевыми действиями. Потому что так или иначе все от этого страдают, и никто не уехал за лучшей жизнью там, в Милан или куда-то еще, вот, а остались в России и так или иначе участвуете в этой войне и вот, думаете искренне, желаете победы нашей стране. Поэтому спасибо, что вы есть, спасибо, что вы такие. Вот. Ну, а мы будем вас защищать. Вот, будем вас... Я буду веселить, извини. Будем вас защищать и оберегать, заботиться и любить, конечно же. А я буду просто веселить. На меня сильно не рассчитывайте. А вот веселить я готов, да. Вот. И Братишка, ну извини, но обычно ты веселишь парней сиськами резиновыми. А как ты будешь веселить женщин? Ну, женской сиськой ты вряд ли их повеселишь. Ладно, хорошо. Сейчас надо к парням обратиться. Парни, вот подписчики наши. Завтра очень важный день очень. Поэтому вот, значит, команду и вот эту информацию Данила, что в СССР в 82-м году придумали беспилотник, не принимайте всерьез. Почему? Потому что, чтобы завтра вы тоже на автопилоте не пошли домой после такого грандиозного праздника. Так это ж в 82-м году уже ж наш автопилот. Во-первых, я не говорил, что в 82-м, а говорил, что в 88-м. Ну, я ошибся. Не придумали беспилотник, а посадили Буран автопилотом. Это, да, как, знаешь, ну чуть-чуть, сбой, небольшой сбой произошел. Так, это как, знаешь, анекдот есть там. Встречается два товарища, один другому говорит: «Слышь, я слышал, ты 5 рублей выиграл». Тот отвечает: «Ну, во-первых, не выиграл, а проиграл». А, не-не, во-первых, не 5, а 100. Во-вторых, не выиграл, а проиграл. Как-то так. Да, ну вот примерно так, да. Поэтому не будьте завтра автопилотами. Вот, и до побачення. Да, евробачення. Все, друзья. Всем всего хорошего, до завтра.